Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас вот Артур молился по поводу того, как Бог избавлял евреев из Египта. Может быть, не все в курсе, но в 3 Маковейской книге, в 5 главе, описывается, как Бог избавил по молитве евреев, когда их приготовили к тому, чтобы растоптать слонами. И слонов поили вином, в которое подмешивали ладан, чтобы они дурели. Царь то проспал, то забыл, то передумал. И в итоге этих слонов 3 дня подряд вот так вот поили. Евреев вывели, поставили вот так. А евреи что, вот так стали и молятся, деваться некуда, просто молятся, вопят к Богу. Слоны развернулись, затоптали этих всех поводырей своих, да. А евреи остались живыми. Знаете, молитва – это действительно то, что нам нужно делать. А сегодняшняя тема, о которой я хочу говорить, «Хочешь жить – умей…» Как? Молиться. Правильно. Кто-то другое что-то подумал? Да? Ну? Привычные стереотипы. Вообще, вот тема у нас будет, знаете, какая? Хочешь жить, умей говорить себе правду. Даже если у нас срабатывают старые стереотипы, а? Если мы начинаем себе говорить правду, мы правильно себя видим в духовном пространстве. Это ориентировка своеобразная. То есть ты понимаешь, куда идти, где ты находишься. Когда человек понимает, что есть проблема, это уже половина решения этой проблемы. Текст, на который я буду опираться, очень известный. Очень. Можно было бы даже не называть ссылку. Находится он в послании к Галатам, в 6 главе. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Далее написано: «Делая добро, да не ослабеем». Да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот нам очень важно это знать и помнить. Всегда хочется пожать жатву, как в мультфильме. Только бросил, уже выросло, тут уже косари подоспели или комбайн, у кого на что денег хватает. И уже хлебушек есть. И радуется душа, да? На многие дни теперь есть у меня. А Бог говорит: смотри, как бы душу твою ночью у тебя не взяли. На каждом этапе нашего духовного движения нам необходимо, оказывается, быть осторожными, не расслабляться. Писание говорит: кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Так стоит же. Ну да, ну падают же. Еще какие падают, правда? А мы намного меньше. Значит, нам нужно больше усилий, чтобы было устойчивое основание. Я всегда напоминаю и хочу, чтобы мы помнили, что где бы ни находился человек, даже в самом-самом возвышенном духовном состоянии, это не обеспечивает ему еще 100% гарантии. Потому что Адам и Ева были в самом высоком духовном месте, но даже оттуда умудрились упасть. Что говорить про нас? Про то, как над нами все время пытается доминировать Ецер-Ра, и сколько нужно усилий, чтобы внутри себя отвоевать хотя бы немного территории для Бога, для Духа Святого. Итак, текст начинается с призыва «Не обманывайтесь». Оказывается, обманываются люди. Почему люди обманываются? Вот здесь ответ почему. Им очень хочется чего-то. И человек придумывает, как ему получить то, что очень хочется, но так, чтобы все-таки это более-менее было духовно объяснимо. Самый яркий тому пример индульгенции, которые были в католической общине когда-то. Наверное, сейчас есть, я не знаю. То есть, когда тебе разрешают делать грех, потому что ты заплатил за это. Называется индульгенция. И людям кажется, что современные верующие не выписывают себе индульгенции сами. И еще как выписывают. Так что чернила сохнуть не успевают. Почему люди обманывают себя? Ведь они знают, что врут. Знают. Потому что желание плоти побеждает желание Духа или понимание того, что диктует нам Дух Святой. И по этой причине большое количество верующих людей не живут в благословении. Они живут в обмане, имитируя какие-то вещи. Ведь очень несложно на самом деле имитировать. Сердце никто не может заглянуть, кроме Создателя. И еще один человек может заглянуть в сердце – это ты сам. То есть Бог знает, и каждый из нас тоже знает. Поэтому очень важна молитва наедине в закрытой комнате. Очень важно вслух говорить и исповедовать то, что ты сам нашел внутри себя – чтобы ты сам, проговаривая, слышал это собственными ушами и оглядывался, не слышит ли кто-то еще вдруг случайно тебя. Я вижу, многие меня понимают, значит, так делали, это хорошо. И это хорошо. В этом тексте коротком речь идет о противостоянии духа и плоти. И когда человек себя обманывает, ему легче так жить. Ему проще. Что такое желание плоти? Эти желания абсолютно законные на самом деле. Ну вот, например, покупать и продавать. Это законно или незаконно? Ну, конечно, законно. Те, у кого много товара, им хочется его продать. Но почему человеку хочется купить? Вы задумывались когда-нибудь над этим? Почему вот этот весь бизнес, или как его фамилия, шопинг, вот он нацелен на то, чтобы человек покупал то, что ему не нужно? Помнишь, как на меня в Америке шопинг напал? Я себе вдруг, вот я вспомнил сейчас. В общем, надо было купить какую-то клавиатуру там дополнительную к айпаду. Ладно, ну мы там, тут. И я думаю, нет, там, тот магазин, там недорого. Давай поедем сюда. И вот эта суета. И я ей говорю, слушай, что это такое? Ну какой-то шопинг на меня напал. Я там еще, ладно, там, знаете, в рыболовном магазине могу себе позволить расслабиться. Ну, там у меня запланированный бюджет на эти вещи имеется всю жизнь. А здесь как бы... И ты вдруг понимаешь, что ты начинаешь хотеть того, что в принципе тебе не надо. Ты можешь без этого обойтись. Когда человек покупает, другое слово давайте возьмем, приобретает, он использует власть. В этот момент он выбирает, он может купить, а может не купить. Правильно? Торгуется. Ну, если это восточный базар. Если вы не торгуетесь, это неприлично, чтобы вы знали, на Востоке, здесь. Это муветон, если вы не торгуетесь. Когда человек покупает, он чувствует как бы себя господином. Вот этот маленький штрих такой, он контролирует ситуацию, он владеет инициативой, и человеку нравится это состояние. Все, кто занимаются рекламой вот в этом бизнесе, очень хорошие психологи, они точно знают, на какую кнопку на вас нажать. Очень важно иметь всегда в кармане зубочистку. Кнопочку заклинил, и все, и нажать не могут. И люди теряются. Вот я проверял. Не знают, что им делать, потому что ты как бы выбиваешь из привычного русла знакомого, и человек не знает, что дальше делать. Это даже забавно. Вот я знаю, что мне не нужна эта вещь. Я делаю вид, что я очень заинтересован и хочу ее приобрести. Я вам скажу, это не потому, что я хочу поиздеваться. Мне важно понять, что внутри человека происходит. Это духовные процессы ведь. Ведь Адам и Ева тоже приобрели тот плод за определенную плату. Им было что-то обещано. И мы тоже чего-то ожидаем, приобретая тот или иной товар. Здесь есть очень важные элементы. И вот Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Принцип очень простой. 100 раз говорили об этом. Даже больше. То есть, когда мы посеяли в землю кукурузу, никто не ждет, что вырастет картошка или дыня. Правда? Ребенок это понимает. В духовном пространстве ожидаем мы, что арбузы будут расти на деревьях, как в стране невыученных уроков, и батоны на кустах. И еще обижаемся, если нам говорят, что батоны не растут на дереве хлебные. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Тление, вы знаете, что это? Это смерть. Люди сеют в плоть, но ожидают пожать вечную жизнь. Катастрофа на самом деле. Причем пытаются убедить других людей. Себя-то уже убедили, уже в принципе договорились с совестью, со своей. Теперь осталось убедить окружающих, что все нормально. Даже создаются целые учения. Но если мы хотим жить, надо говорить правду. Почему мы не можем себе сказать, сегодня я посеял в плоть, а надо было в дух? Ведь когда мы сеем в дух, мы об этом хотим всем рассказать, правда? Это успех, получилось что-то. Ты победил, ты преодолел. Вы знаете, когда человек что-то отдает, вот что-то дарит от себя, он ведь тоже испытывает очень глубокое такое чувство удовлетворения, блажение давать, нежели принимать. Почему? Он уподобляется Творцу в этот момент. Весь мир существует, построенный на этом принципе. Во Вселенной есть потребность у всех, и эту потребность удовлетворяет Создатель, давая постоянно. Он источник всего. А мы, будучи наделены образом и подобием Бога, тоже способны переживать подобные чувства, когда уподобляемся Творцу и даем, а не принимаем как творение, как вся Вселенная. Мы можем возвыситься над вот этим всем материальным. Вот это тот принцип посева в дух. Это не просто на самом деле. Но вкусив это один, второй, третий, 25-й раз – 2727 раз. Ты не хочешь уже терять эту благодать? Ты хочешь вкушать дальше это состояние, когда ты становишься похож на Творца. Вот это путь посева в дух. Мир и материальное благо, они как погремушка для младенца. Только затарахтело, уже ищет, где тарахтит. Все яркое такое, вот играться ему хочется. Ну, у маленького ребенка погремушки, у взрослых мальчиков машинки, самолетики. У девочек там, я не знаю что. Что у девочек взрослых? Салоны, наверное, еще там что-нибудь. Платья, косметика. Все это, я не говорю, что это как? Айфоны. Айфон это что? Переговорное устройство современное, внутри которого есть еще камера, телевизор. Окей. Хорошо. Вы понимаете, что происходит? Маленький ребенок вырастает во взрослого дядю и тетю, просто меняются игрушки. А надо, чтобы изменился внутренний человек. И если внутренний человек не поменяется, вот так и будет всю жизнь хотеть игрушки и не отказывать себе любимому вот в этом всем. А сатан, мир, постоянно рыбачит на вот эти приманки. Разные. Кому чего надо. Но все это сводится к материальному. И когда мы сеем в это все, нельзя ожидать, что пожнем духовное или вечную жизнь. Значит ли это, что нам нельзя пользоваться машинами, телефонами, косметикой? Нет, не значит. Просто попечение о плоти нельзя превращать в похоть. Потому что похоть плоти и похоть очей, гордость житейская – это то, что борется с Богом. Это то, что является от этого мира, а не от Отца Небесного. Поэтому Он и посылает нас, как овец среди волков. Он не говорит нам быть, знаете, отделенной сектой такой, не жить в этом мире. Да, мы живем. Я не помню, сколько лет, я не знал даже, где сигареты продаются. Я думаю, где они? В супермаркетах. Они оказываются где-то там специально закрытые, где-то возле кассы. Я и сейчас не всегда вижу это. То есть ты когда этим не пользуешься, оно есть, но тебе оно не надо. Ты не употребляешь эти вещи. Так же точно и все остальное. Почему так важно говорить себе правду? Вы знаете, иногда люди выглядят супердуховными, но внутри являются невероятно плотскими. А другие вроде бы выглядят такими вот не очень духовными, но оказывается совсем не плотские. Например, вспомним, давайте мы хотя бы Иакова Ицхаковича. Помните? Очень выглядел плотским долгое время. Но его именем целый народ называется – Израиль. Другой пример – когда люди себя обманывают, но думают, что ведут духовный образ жизни. Вспомним Лота, племянника Авраама. Мучился в праведной душе своей. А что ты мучаешься? Встал и ушел. Правильно или нет? Так трава ж зеленая, пастбище же хорошее. То есть человек всегда может объяснить, почему он в Содоме живет. Ну вдумайтесь в это. И объяснения вроде бы духовные. Только на выходе результат печальный. И Авраам пошел в Бершеву. Кто там был, видел. Там как на Луне. Пейзаж. Вообще непонятно, что там овцы кушать могут. А у него стада большие, все растет. Ну, как бы все нормально у него. Почему? Бог с ним. Бог с ним. Не надо зеленая трава. Там зимой эту траву зеленую. Только где-то в таком расщелинке найти можно. Все, даже зимой там не зеленая ничего. Очень сильно печет. И вокруг Мертвого моря вся вот эта область. Арат и так далее. Иудейская пустыня. Валаам. Голос Божий слышал? Слышал. Говорил с ним? Говорил. И что ему это помогло, я хочу вас спросить. Посев, важно, куда ты сеешь. В плоть или в дух. И сегодня, дорогие мои братья и сестры, очень важно нам понимать, какой выбор мы делаем, во что будем сеять. Что для нас важно – покупать и продавать или сохранить жизнь вечную? Уже сегодня ограничена возможность частично покупать и продавать. Кто в курсе? Новости смотрим? Нет? Уже ограничено. Я уже не могу купить себе билет на футбол. Вернее, купить могу, пойти не могу. Понимаете, да? Вот у нас приехали, у нас знакомых свадьба была. Какого числа? В марте? Нет, вот летом. Летом, да? В мае. 30 или 31 мая. Не могли мы поехать? Мы не были на свадьбе. Мы послали от себя букет в подарок. Но мы не могли бы туда войти и быть с друзьями своими и разделить их радость, что ихняя дочка вышла замуж. Пока это ограничено. Но уже ж понятно, в какую сторону движется или нет. Тем, кому совсем непонятно, я сейчас просто буду читать из Библии стихи. И знаете, что интересно? Вот сегодня их толковать уже не надо. Просто читать надо. И я на этой неделе вот читал Писание, и я подумал, а действительно, уже близко то время, когда нельзя будет читать стихи из Библии, их будут блокировать. Вот ты просто возьмешь и начнешь читать кусок из Библии. Его возьмут и вытрут из Ютуба. Понимаете, что происходит? А люди все равно себя обманывают и говорят, все нормально, все хорошо. Главное, вот, чтобы было у нас вот это или то. Главное, чтобы я мог купить. Но чтобы купить, работать надо. То есть главное на работу попасть. Хочешь жить, умей говорить себе правду. Не вертеться, а говорить себе правду. Очень интересный текст, книга пророка Осии. 10 глава. 10 глава, 12 стих. «Сейте себе в правду, и пожнете милость». Вот мы сегодня рассчитываем, что Бог будет милостив к нам, и мы переживем это трудное время. Здесь написано, что делать. «Сейте себе, не кому-то, не соседу, себе в правду». Потому что у Аввакума, например, написано, «Цадик бэму на тоихе». Праведный своею верою жив будет. Пять дев не поделились маслом с другими пятью. И не потому, что были жадные. Потому что самим надо. Знаете, как на Украине говорят? Тебе масло є, но тільки для себе. Перевожу, у тебя масло есть, есть, но только для себя. Даже для жены нету. Для мужа, для детей нету. Если мы хотим, чтобы у наших детей тоже было масло, как у этих пяти дев, надо с собой их брать на работу в масличный сад. Туда, в Давильню, там, где Гефсимания, Гат Шемен, это Гефсиманский сад, там, где давят масло. Вот туда надо детей водить. А не в лунопарке. В Гефсиманию. Тогда масло у них будет. Ну и если время останется, можно с горки прокатиться, конечно. если пустят. Сейте себе в правду и пожнете милость. Ни истину, ни правду пожнете. Обратите внимание. Милость пожнете. Рахманут мы пожнем. Шатазуре бецдака. Когда ты сеешь в правду, ты пожнешь рахманут. Милость. Распахивайте у себя на вину. Это про сердце написано, братья и сестры. Распахивай. У нас очень много нераспаханного поля еще. На нераспаханном поле камни есть, сорняки есть, там работы, непочатый край. Ибо время взыскать Господа. Ведь это обращение к Израилю, это обращение к людям, которые знают Бога, имели отношения с Богом. Но вот этот мир очень умело отодвигает людей от Бога, очень умело закрывает глаза, чтобы не видели. Видели только этикетки. И все. Чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Говорится о пришествии Господа или нет? Да. Так, надо сердце распахать свое, как целину. Время искать Бога сегодня. Не выходы земные, потому что все, кто надеется на людей, надеюсь, вы помните, что написано у Иеремии в 17 главе с 5 стиха. «Проклят человек, надеющийся на человека, и плоть человеческую, делающий своей опорою. Будет он, как вереск в пустыне, и не почувствует, когда придет доброе в его жизнь». А как он почувствует? Не может. «Чтобы, когда придет Господь, дождем пролил на вас правду». Знаете, многие верующие не хотят, чтобы на них правда лилась, как дождь. Потому что обличение это будет. Поднимется наверх вот это все, что внутри есть. Не особо и хотят, чтобы и дождь, вот правда, изливалась на тебя. А то все узнают. Все увидят, что я не такой на самом деле, каким казался. Так надо менять себя, надо распахивать целину в своем сердце. Вчера был плохой, сегодня стал лучше. Да. Тринадцатый стих. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие». Ну, такие простые вещи, правда? «Возделывал нечестие». Так как там вырастет хлеб? Как там пшеница вырастет? Но если ты кактусы разводишь всю свою жизнь, ладно, которые съедобные вот у нас есть, да, можно поесть. А если просто вот репей, вот ежики мы их называли, знаете? Недавно совсем я вот ходил и так с дороги сошел, даже не в кусты. Вышел вечером. У меня аж на футболке вот тут, штаны, все этих пооставались, такие маленькие сорняки вот эти. Я полчаса их вынимал. Секунда зайти, потом целый час надо колупаться, вот это, чтобы все поснимать. Вот так стряхнуть нельзя, надо каждый выбросить. Ну, так и с грехами, друзья. Все, кто возделывают нечестие, ну откуда там клубники взяться, друзья? Ниоткуда. Пожинают беззаконие. Причем, если сравнить нечестность и беззаконие, это же разные весовые категории, правда? Ну, там приврал немножко, где-то схитрил, где-то угол срезал. а в итоге беззаконие на выходе. То есть, когда что-то сеется, вырастает всегда больше. Одну семечку посеял от яблока, у тебя потом на дереве сколько яблок, и в каждом, там, я не считал, там 10-15 семечек есть. Про кукурузу точно знаю. Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой. Смотрите, как написано в 13 стихе. Едите плод обмана. Галатам написано, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Осия говорит, кушайте плоды обмана, потому что надеялись на свой собственный путь, не на Божий. А знаете почему? Нам кажется, что ну, то, что Бог говорит и как бы обещает в Библии, слушай, ну это научная фантастика, ведь не бывает. Но человек при этом себя считает верующим. То есть он верующий, но он не верит, что Бог так может сделать. Самые верующие, вот описаны в 3 главе книги пророка Даниила. Помните? Азария, Мисаил, трое мужей вот этих, и Анания. Навуходоносор им говорит, они больше известны, как Сидрах, Месах и Авденага, это их халдейские имена. Навуходоносор говорит им, не поклонитесь истукану, в печку вас бросят. Они говорят, Бог может нас спасти от огненной печи. И вот самое главное, но даже если Он не будет, не спасет нас, мы не сделаем это. Вера человека должна базироваться не на том, что он тебя сейчас спасет от печи или от какого-то сложного обстоятельства. А век грядущий, самое главное, мы на Хануку очень много говорили, не один год я уже проповедую по апокрифе, по маковейским книгам. Мы уже помним про Елеазара, правда, старца, дедушка-праведник, которому предлагали покушать баранину, но только он должен знать, что это баранина, а все будут думать, что это свинина. Он говорит, я до седых волос дожил. Что молодежь скажет, какой пример я подаю? Умер как праведник. Он отказался кушать даже кошерное мясо, потому что для всех это выглядело бы как свинина. Мы не должны идти на компромиссы. И его не спас Бог от казни. И вот эти 7 братьев, которые умерли в один день на глазах у матери своей. Но они что говорят? Руки, ноги, которые ты отрубаешь, сейчас нам в веке грядущем вернет Господь. А тебе уготована страшная участь. Антиоху IV Епифану они сказали. Когда люди надеются на путь земной, вот на земные какие-то способы, да, они выглядят вроде бы правильно, как бы. Ну и рыболов приманку прячет, крючок прячет в приманку, правда? Не выставляет на показ крючки. Берет хлеб, туда в хлеб крючок вставляет. Рыба думает, это хлеб. А внутри крючок. Но она об этом не думает. Так же и люди. Видят только джинсы Леви Страус. Или косметика. Армани. Не думают, что там есть крючки. Сатан ловит на это все. Души покупает, слушайте, за бисер. За пластик. Покупают души бесценные, вечные. И сегодня предлагают разные способы тебе. Главное, чтобы ты делал, как система велит. А система борется с Богом. Значит, все, что она предлагает, даже если это на первый взгляд выглядит нормально, нельзя соглашаться. Помните 4 главу Евангелия от Матфея, когда сатан предложил Иешуа сделать из камней хлеб. Ничего такого, ну сделал бы хлеб себе сам, поел бы, да и все. Даже с ним бы не делился. Но он не стал исполнять желания сатаны. Просто волю сатаны нельзя исполнять. Даже если она в рамках разрешенных Богом. Поймите. Притчи, несколько стихов из книги Притчи на злобу дня. А день такой злой сегодня. Ну, образно говоря. 14 глава. Просто соедините, да, вот не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А теперь притча, 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Отвечает сегодня или нет? Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но пути их к смерти в итоге. Как узнать, к смерти или нет? Полагаться нужно на Божье Слово. Не на ощущения, не на чувствования. Это хорошо, когда это есть. И хорошо, когда есть откровение. Но оно должно быть на основании вот этого Писания, Божьего Слова. Иначе можно попасть просто в обман. 15 стих. Вот 15 стих, надо включить новости сегодня и читать 15 стих или курсивом, чтобы он бежал там в новостях. Вот 15 стих из 14 главы. Представьте такую картинку себе. А? Слушайте там Кан и Хадесре или другой какой-то израильский канал или там неважно какой, американский. Бежит такая строчка внизу. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Ну, и ничего толковать не надо, правда? Берешь, пишешь и все. «Благоразумный внимателен к путям своим». Мало ли, что там говорят и кто говорит. Ты за своими путями наблюдай, ты себя отслеживай. Ты принимай решение, исходя из вечности, а не исходя из того, что ты будешь завтра кушать. Что ты будешь завтра кушать? Мы же молимся каждый день, я верю, да? Ну, я точно молюсь этой молитвой не один раз в день. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. А почему не на неделю и не на месяц? Полный холодильник у нас, тумбочки с крупами, консервы припрятаны, овощи есть, в морозилке тоже чего-то найдется, правда? А мы молимся, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Все равно молимся так. А теперь представьте, нет холодильника, ничего нет. Помолился, вот как Илии вороны приносили 2 раза в день хлеб и мясо. Поел, а через там 8 часов принесут или нет, кто его знает. Ну вот пока носят. Вот это хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Мы не умеем на самом деле жить этой молитвой. Бог настолько любит нас и настолько милостив, что не тренирует нас, чтобы мы жили вот такой молитвой. А Писание говорит, такое время может наступить. И сразу мысли, не дай Бог. Да? Не, оно правильно, конечно. Но вот каждому выпадает жить в определенном поколении. Ты же не можешь это угадать. А вот понять, что делать, важно. Поэтому и написано, не всякому слову верьте. Благоразумный же, глупый верит всякому слову. Тут вообще не политкорректно сказано. Помню я, давненько это было, правда. Такая ситуация не очень была нормальная. А? Там семья распадалась. И мне позвонила мама женской части, половине, начала там что-то говорить. А я говорю, знаете, что написано в 14 главе книги притчи? Ну, человек очень верующий, но не знает, что там написано. Я говорю, написано там, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. И человек говорит, так это что, моя дочка глупая? Я говорю, я не знаю, сами думайте. Я вам просто говорю, что в Библии написано. Больше мы не разговаривали. Тут ответ. Не мужчина. Потому что дом строит женщина на самом деле. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. Ну что ты можешь с этим сделать? Люди обижаются на Бога, на Библию, на Божье Слово, на тех, кто показывает, где это написано, но не думают о том, что им надо изменить себя, изменить свою линию поведения. Продолжают упорно возделывать нечестие. Пашут прямо как пахари на этом поле. Возделывают нечестие. Если мы хотим действительно разделить с Богом вечность, то место, где Он находится, то место, куда Он нас приглашает, нам нужно научиться говорить себе правду. И не потому, что нам это нравится или приятно. Не нравится. И мне не нравится. Никому не нравится. Потому что это обличает. Потому что это делает нас меньше, чем мы в своих глазах выглядим. Но без этого невозможно. Поэтому мудрый человек борется с природным вот этим сопротивлением против правды. И поэтому Бог говорит, излью дождем на вас правду. Вы представьте, люди говорят, или не говори нам правду, или говори нам ее так, чтобы она звучала. Ну вот резко не говори. А правда, она вот такая вот, ну, никак не обточишь ее. Вот не получается из нее выточить что-то такое, чтобы оно было как мягкая игрушка. На то она и правда. Конечно, очень важно, чтобы все было в пределах разумного, да. Но когда современный мир вышел за пределы разумного и хочет неправду сделать правдой и наоборот, тогда нам надо быть внимательными ко всему, что мы слушаем, что мы слышим, и наблюдать за собой, за своим путем. А те пусть сами себе думают, куда они идут и где они находятся. У человека всегда все начинается с мыслей, потом переходит во внутреннее решение вот это, и уже потом человек реализует свое желание. И есть несколько этапов, когда мы можем это обуздать, когда мы можем взять под контроль, когда мы можем принять тяжелое для нас решение. Но вы увидите, какой Бог милосердный. Вы увидите, какое Он чудо вам явит. А может и не явит. Но вечная жизнь точно будет обеспечена. Обычно ведь все вот на земле мы хотим, правда? И иногда мы это хотим как доказательство того, что и там все правда. И когда мы так молимся или думаем, вслух-то мы не говорим такие вещи, но думаем иногда. Мы показываем свое неверие на самом деле. Знаете, вот в этом пути дорога к Богу, Действительно важно двигаться принятыми решениями, не эмоциями, не чувствованиями, принятым решением. То есть все время нужно себя побеждать, именно себя. И кажется, ну сколько же можно уже? Ну вот до конца, до самого. Мы же желаем друг другу на день рождения до 120 лет. Ну вот посчитайте, сколько вам осталось. Никто не говорил, что завтра все закончится, ребята. Но я могу себе представить, даже не могу себе представить, какое будет счастье, какая радость оказаться в Царстве Божьем. Именно с Господом. И как ловко сатан ловит людей на земном, на примитивном, на временном. Мы даже не знаем, что будет через 10 минут, правда? А планы у нас до 120 лет расписаны у некоторых. Желаю всем дожить еще с бонусом. А? Аминь. А что? До 120 лет дожить, умереть здоровым, крепким. Вот как Моисей. Есть же такие? Были же? Мы живем в очень непростое время, друзья. Фильтруйте, изучайте, пропускайте через Писание все, что вы слышите и видите. И решение принимайте, исходя из вечности, а не исходя из того, что вам пообещали. Всем, кому пообещали, их уже обманули 10 раз за полтора года. И дальше будут обманывать. Это как игры доброй воли. Я имею в виду наперсточников на базаре. Никогда не выиграешь. Хотя всегда знаешь, где шарик. Но ты так думаешь. Правда? Вот это то же самое. Вот посмотрите, сколько у нас наглядных примеров. Я помню, когда я первый раз это увидел, с работы ехал, с завода, на рынке «Юность» в Киеве. На конец 80-х был, там 87-й, наверное, год. Представьте. Это как в кино ты попал. Я так со стороны стоял, наблюдал. В день зарплаты. И домой пошел. Все так выглядит правдоподобно. Вот это мир, вот это сатан. Да. Возлюбленные братья и сестры, хотите жить, умейте говорить себе правду. Хочешь жить, вот как сказал Габи, умей молиться. Это мне, это хороший слоган, мне понравилось. Ты сказал, да? Жена, ну это да, считай, что вместе. Считай, что ты. Да. Если жена подсказывает, считай, что ты сказал. Нормально. Вы же одна плоть. Хочешь жить, умей молиться. Хороший слоган, друзья. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Аминь.